«Как твоя голова?» Отец подтащил стул к кровати и сел на него. «Вроде бы перестала болеть», я дотронулся до лба и скривился. Мне хватило ума предупредить его, перед тем, как уйти с бала. Сослался я тогда на головную боль, и, демонова бабушка, я даже не соврал, потому что у меня болело в тот момент все, не только голова. «Ты пришел рассказать, что произошло на балу?» Судя по крикам мамы и Ольги, это как-то связано с Лизой и Валеркой Малышевым. Всего лишь небольшой светский скандал, махнул рукой отец. Они целовались и были застуканы матерью Елизаветы. Не они первые, не они последние. Но, как ты понимаешь, мы с отцом Лизы уже не рассматриваем вашу женитьбу. Я переживу, не переживай. Я и не переживаю. Отец долго смотрел на меня. Денис, я попытался опротестовать твою практику, но у меня ничего не вышло. Он развел руками. Мне его величество любезно сообщил, что в этом плане ничего не меняется. Я криво улыбнулся. Я так понимаю, что никто имперский дирижабль ради меня гонять не будет. И мне придется садиться в поезд здесь, в Петербурге. Поморщился я. Мало того, что с практикой обломали, так еще и не вернули туда, откуда забрали. А ведь могли. Им это ничего не стоило. Да, собственно, об этом я и пришел сказать. Отец встал. Тебе осталось спать всего 4 часа. Ерунда, в поезде отосплюсь. Там я могу сутками валяться. Все равно делать нечего. Плохое настроение матери не только из-за Лизы, не так ли? Поинтересовался я, вспоминая об излишнем внимании цесаревича к моей сестре. Я пока ничего не могу сказать по этому поводу. Завтра меня вызывает на аудиенцию его величество, нахмурился он. Скорее всего, ему тоже не понравилось, что Дмитрий весь вечер провел рядом с Ольгой. Надеюсь, что отделаюсь обычным выговором. Тем более, что мы вовремя покинули это мероприятие, когда все внимание было обращено на княгиню Гнедову. Она начала излишне вульгарно и откровенно себя вести с одним молодым графом. Хмыкнул отец, почесав подбородок. Для нее такое поведение не свойственно, непонятно, что на нее нашло. Да и тем более в присутствии самой имперской семьи. Нет, она могла пошалить, но все в рамках приличий, не на показ. Какой позор, видимо, ей не стоит пить на таких мероприятиях. Шампанское очень коварно, самодовольно проговорил я. Всегда приятно, когда получается выполнить свою часть сделки без каких-либо нареканий. Все, что хотел этот молодой граф, именем которого я так и не поинтересовался, он получил. Можно считать, что Варан и моя ссылка в Вакумова отомщены в полной мере. Возможно, ты прав. Не бери в голову. Подобное происходит на всех светских раутах. Сейчас даже как-то пресновато. Вот помню в мою молодость. Как-то мечтательно протянул он, но потом все же спохватился и перевел взгляд на меня. И все же, постарайся заснуть. Улыбнулся он и вышел из комнаты, выключая свет и погружая комнату в полумрак. Заснуть мне так и не удалось, а все потому, что всю оставшуюся часть ночи надо мной стоял призрак дядюшки и укоризненно смотрел на меня. Думал, что сможет разжалобить, и я сниму с него сдерживающее заклятие. Я что, так сильно похож на идиота? К утру он исчез. Ничего, пока меня не будет, он подумает над своим поведением, а там мы и какую-нибудь сделку заключим. Мне доводилось сделки с призраками заключать на взаимовыгодных условиях. С ними даже проще, чем с людьми. Там чисто деловые отношения, всем все ясно и понятно. Я успел привести себя в порядок и одеться, когда в комнату ворвалась Ольга. Я в это время укладывал в сумку дневник и пару отобранных в библиотеке книг. Мне посчастливилось найти книгу по фамильярам, и я просто не мог проигнорировать буквально из ниоткуда свалившийся на меня трактат, который был мне так нужен. Да и к тому же все мои книги сейчас уже подъезжают к Твери, а делать в поезде что-то надо. Не в потолок же плевать всю дорогу. Денис, сестра огляделась по сторонам, потом упала на колени и заглянула под кровать, после чего, как была на коленях, поползла в сторону ванны, по дороге заглядывая под всю мебель, встречающуюся на пути. «Оля, тебя случайно не прокляли? Судя по твоему кавалеру, завистниц на балу у тебя было предостаточно. Помимо моей воли», в голосе прозвучало беспокойство. «Все-таки я ночью правду призраку говорил. Ольга, моя сестра, потому что я не просто подселился к ее брату, а стал единственным владельцем его тела. Интересно, есть ли у меня сейчас душа?» Мысль проскользнула внезапно, но я тут же затолкал ее туда, откуда она выползла, буквально ногами забил. «Нельзя думать о подобном. Ни к чему хорошему такие размышления не приведут. Оля, «Ты сошла с ума?» «Нет, я потеряла Лискину курицу», чуть не плача ответила Ольга и села тут же на полу. «Что?» От удивления я пару раз моргнул. Родители Лизы прямо с бала забрали ее домой. Она мне с час назад позвонила и попросила прислать ей ее вещи. «Меня-то к ним погостить мама не отпускает», — Ольга вздохнула. «Я собрала почти все, но никак не могу найти эту проклятую курицу. А ведь еще 10 минут назад я ее видела. А где ты ее видела и почему решила, что она может быть у меня?» — спросил я, начиная на автомате осматривать комнату. «Вдруг эта пернатая тварь сумела сюда пробраться?» «В комнате Лизы». Курица смотрела, как я Лизины вещи собираю. А когда осталось только посадить ее саму в клетку и передать водителю, так она и испарилась. Ольга сжала губы, которые начинали дрожать. «Ничего, найдется, эти твари просто так не пропадают». Я присел рядом с ней на корточки, обнял и погладил по шелковистым волосам. Потом поцеловал в лоб и поднялся. «Мне пора, увидимся, когда я вернусь с практики». Подхватив сумку, вышел из комнаты. По дороге до выхода никакая курица мне не попадалась, и я принял это за знак, что все начинает постепенно налаживаться. До поезда меня снова провожал отец. Мы доехали до вокзала молча и также молча вылезли из машины. Когда мы стояли на перроне, он, наконец, нарушил эту неловкую тишину. «Возвращаться – плохая примета. Что-то мне неспокойно». «Ничего, прорвемся», – я улыбнулся, а он меня обнял и похлопал по спине. «Денис, будь осторожен». И, отпустив меня, он легонько подтолкнул к поезду. Поезд был другой, следовательно, и проводницы здесь были не те, с которыми я уже обломался. К тому же на этот раз я еду в купе один, без Егорыча и мерзкого кота, а это существенно увеличивает мои шансы, наконец-то, познакомить это тело с плотскими радостями. Старательно улыбаясь хорошенькой проводнице, я прошел к своему купе. Рывком открыв дверь, заглянул внутрь и тут же снова ее закрыл. Что-то случилось. Ко мне подошла проводница. «Нет-нет, все нормально. Наверное, сквозняк», — захлопнул дверь, — проговорил я. Девушка кивнула и отошла встречать последних пассажиров. Я же снова открыл дверь. На этот раз я открывал ее очень медленно. «Нет, мне не показалось». Заскочив в купе, я захлопнул дверь. Подумав, запер ее и повернулся к сидящей на диване курице. «Ты как здесь оказалась?» – зашипел я, пытаясь понять, что здесь происходит, и как это исчадье попало сюда, потому что принести курицу в мое купе не мог никто, даже теоретически. «Что значит, вы все еще не нашли контракт?» – бушевала Смодей в своем кабинете. «Уже несколько часов висят, собственно, как и Рай стояли на ушах, а эти уроды смели ему докладывать, что ничего не могут найти. В архиве его нет, в канцелярию никто свиток не сдавал, а по отчетам никого из демонов перекрестка ни одного из отделов в мире номер 13 не было», заикаясь, отрапортовал демон-прислужник, делая шаг назад, чтобы не попасть под горячую руку своего шефа. «А может быть такое, что ангелы что-то напутали?» «Нет, они не напутали», процедила Смодей, глядя на открывшуюся дверь, в которую без стука вошел Люцифер. «Если бы у нас была точно такая же дисциплина, как наверху, то такого бардака бы не было. Прочешите все астральные хранилища, но найдите мне этот демонов контракт. А теперь, пошель вон». «Слушаюсь», — поклонился демон и выскользнул из кабинета князя ада, едва не лишившись чувств, когда столкнулся в дверях с самим Люцифером. «Ничего не выяснили?» — полюбопытствовал светоносный, садясь в удобное, мягкое кресло. «Нет, но у меня есть смутные подозрения на этот счет», — ровным голосом проговорила Смодей, словно не он только что громил свой кабинет в порыве ярости. «Твой 13-й демон?» — в ответ Смодей кивнул и задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Но как он вернул себе силы, и главное, куда действительно делся контракт? А вот это надо выяснить. Если это действительно он, то этот демон куда перспективнее, чем мы изначально думали. Нужно отрядить кого-нибудь, чтобы проследил за ним. Почему ты не сделал этого раньше?» — позволил себе удивиться Люцифер. «Потому что думал, что прошло еще слишком мало времени, чтобы оценивать первые результаты». Глава 16. На этот раз до места доехал без приключений, то есть вообще без приключений. Эта мерзкая курица взялась меня опекать, похлеще, чем дуэни опекают молоденьких девушек. А самое главное заключается в том, что я не могу отвернуть ей башку и пустить на бульон, хотя дозрел до этого в тот момент, когда пошел без каких-либо указаний, наставления и задних мыслей оплачивать ей билет. Вот тогда я и понял, что здесь что-то не так, и пока до конца не разобрался, вел себя с этим пернатым отродьем очень сдержанно и осторожно. Даже, когда эта тварь прогнала хорошенькую проводницу, которая была не прочь скрасить пару вечерков одинокому доктору. Уж на что Пхилу была ревнива, но все же не до такой степени. Курица же начала громить купе, когда я попытался воспользоваться санузлом, чтобы уединиться с этой милашкой, стоящей сейчас в дверях. А не смог я придушить наглое создание потому, что кто-то из небесной канцелярии знатно поржал с меня, наградив фамильером, которым и оказалась эта проклятая курица. Как оказалось, фамильеры в этом мире были, и их привязка к хозяину происходила в момент проявления его основного умения. В моем случае, пусковым механизмом оказалась сделка. Ну это я так подумал, потому что до этого, пернатая тварь еще не определилась, и ее истинным хозяином мог стать кто угодно. Почему-то мне казалось, что она хотела стать фамильером Лизы, и всячески пыталась отстраниться от меня, насколько хватало ее куричьих силенок. И кто бы мог подумать, хотя можно было и сразу догадаться, что она не простая несушка. Выяснить, что это мой фамильяр, оказалось очень просто. Она зацепилась за какой-то крюк в купе, вырвала себе пару перышек на груди, и ее боль отразилась на мне. Она, конечно, была уменьшена многократно, но отголоски этой боли дали мне понять, что с проклятой курицей что-то не так. Когда до меня дошло, что означает это легкое жжение, словно меня блоха цапнула, я медленно сел на свой диван и принялся тщательно изучать ту книгу, которую прихватила из поместья. Вот знал же, что никогда нельзя озвучивать свои мысли вслух, потому что кому-то наверху или внизу они могут показаться очень забавными. Курица все это время молчала и вела себя предельно тихо, давая мне возможность самому изучить нашу с ней общую проблему. Оказалось, что отказаться от фамильера было нельзя. Привязка была между ним и хозяином очень сильная, и этот поводок разрушался только в момент смерти фамильера. Если погибал хозяин, то зверушка, в моем случае эта бешеная курица, упокоивалась вместе с ним. Отложив книгу, я сел и начал гипнотизировать курицу пристальным взглядом. Она, в свою очередь, смотрела на меня своими маленькими черными глазками, в которых по каким-то непонятным мне законам мироздания вперемешку с магией, я смог увидеть собственное отражение. По ее виду было незаметно, что подобное положение вещей эту злобную тварь устраивает. «И что будем делать?» «Наконец», — сказал я, выпрямляясь, но продолжая смотреть на курицу. В ответ она подпрыгнула, раскрыла крылья, несколько раз ими хлопнула и снова села на диван, глядя мне прямо в глаза. «Давай договоримся, что не будем портить друг другу жизнь», — попробовал я еще раз настроить контакт со своим фамильером. Хотя если уж с котом это получилось, то с магической тварью, связанной со мной незримыми узами, должно выйти не хуже. Курица квахнула и отвернулась, а потом и вовсе принялась чистить перья. «Ладно, попробуем сосуществовать друг с другом. Я прекрасно понимаю, что больше мне никто фамильера не подгонит, но я попытаюсь прожить и без тебя, если ты меня доведешь. Буду жрать бульон из тебя и рыдать от физической боли и разочарования, но, клянусь бездной, я это сделаю». С тех пор мы, можно сказать, заключили хрупкое перемирие, но проводницу она все равно выгнала, а ее сменщицу не пустила даже на порог. Мне же пришлось оплатить компенсацию за причиненный физический ущерб, потому что эта сволочь умудрилась поставить фингал на миленьком личике девушки. И это последнюю совсем не красило. Нужно будет озаботиться железной клеткой с титановыми пластинами и желательно со встроенными сильнейшими чарами, чтобы эта тварь из нее не могла выбраться. Хотя, как она оказалась в купе, до сих пор осталась загадкой, и даже книги на этот вопрос не смогли дать мне ответа. Заняться в поезде было особо нечем, и я весьма продвинулся в плане изучения различных бытовых заклинаний, а векторы теперь сами выстраивались в голове и вплетались в структуру заклинаний. Что мне здесь нравилось, наверное, больше всего, это отсутствие деления магии на стихии. Любой маг мог воспроизвести любое заклятие с применением любой стихии, если силенок, конечно, хватало. И, да, тем же некромантом мог стать любой маг, если хватало мужества и не выворачивало от зомбаков и другой нежити. «Тверь, ваше сиятельство», я поднял голову и посмотрел на проводницу. Девушка покосилась на злорадно поглядывающую на нас курицу, а потом сочувственно мне улыбнулась. Я встал с дивана, кинул в сумку книгу, это был справочник по диагностике и лечению болезней органов дыхания, и повернулся к курице. «У меня нет клетки», поэтому придется тебе страдать», — сообщил я ей, схватил и сунул под мышку. Курица забилась, долго ворочалась, но вскоре успокоилась, приняв удобное для себя положение. Кивнув напоследок проводнице, я вышел на перрон и практически сразу увидел Егорыча. Он стоял посредине перрона и внимательно оглядывал выходящих из поезда пассажиров. Не могу сказать, что людей в Тверь приехало мало, а как же жуткие рассказы о наследии страшных некромантов. Или некроманты были не так уж и ужасны, или же со временем последствий их проделок становилось все меньше, да и они были преувеличены. Почему-то я склонялся к последнему, просто исходя из своего жизненного опыта. Денис Викторович, Егорыч заметил меня и быстро пошел в мою сторону. А я вот, встречать тебя приехал. Мне даже машину больничную выдали, чтобы привезти в Авакумова. Угу, чтобы не сбежал по дороге, ответил я, протягивая ему сумку. Потому что держать курицу и сумку было проблематично. А это у нас кто? Егорыч с любопытством посмотрел на насупившуюся курицу. Ей не нравилось это место, ну или она просто чувствовала мое отношение ко всему этому. Вполне возможно, что и то и другое. Сторожевая клуша, ответил я, перехватывая ее поудобнее. Злобное чудовище, которое может дать фору самым жутким сторожевым псам. Да ну, Егорыч добродушно рассмеялся. А имя ты ей еще, барин, не придумал, как я посмотрю. Постойте, а не та ли эта курица, которую ты, барин, княжне Буйновой подарили? Та самая, я кивнул. Ей не понравился жених княжны, и она убежала от нее ко мне. Да не такая она и опасная, как вы наговариваете, и Егорыч протянул руку, чтобы погладить курицу. Клац! Он едва успел отдернуть конечность, в которую почти вцепилась курица. Ах, ты ж, тварина какая! Денщик покачал головой. Кто кажется страшным, тот не может быть свободным от страха. Эпикур, на этот раз я думал несколько секунд, пока не определил автора последнего высказывания. Ладно, где там наша машина? Машиной оказался небольшой фургончик, с красным крестом на боку. Место пассажира располагалось рядом с водителем, или же можно было забраться в салон фургона, но мне почему-то не хотелось этого делать. Устроив курицу у себя на коленях, я принялся смотреть в окно. Мимо проплывали большие дома, которые скоро сменились одноэтажными. Мы выехали в пригород, и уже через 20 минут машина затряслась по проселочной дороге. По обе стороны от дороги виднелись только засеянные чем-то поля, стояла какая-то странная на вид техника, и нам очень долго не попадался ни один живой человек. Даже как-то неуютно стало, если вспомнить все слухи об этих землях. «Как ты узнал, что меня надо именно сегодня встречать?» – спросил я, когда мы проезжали мимо березовой рощи. «Так, Виктор Николаевич телеграмму прислал», — ответил Егорыч. «Я сразу же в больницу побежал. Фельдшер как узнал, что доктор приезжает, так сам машину к дому подогнал, который за нами закрепили. Вот как, я снова принялся смотреть в окно. И хороший дом дали?» — спросил я, с трудом подавив нервную дрожь. «Хороший», — кивнул Егорыч. «Мы с бароном там уже почти устроились. Нужно только уборку закончить». «Правда». Он запнулся, а потом быстро проговорил. «Девчушку в Авакумова прислали. Она тоже врач молодой. Как это? Кто детей лечит? Педиатр?» Я посмотрел на него. «Ну слава Всевышнему». Слова вырвались у меня сами собой. Я, как услышал, что ляпнул, так рот ладонью зажал. «Это надо же так обрадоваться, что я с детьми ничего общего иметь не буду. Ни с какими. Даже с теми, кто по виду уже никак не отличается от своих отцов, а по габаритам и вовсе превосходит. Сказано, что педиатр лечит до 18 лет, значит, так тому и быть. Ему, точнее, ей опыта набираться надо, и на меня нагрузка меньше будет. Во-во, педиатр точно. Она с нами жить будет», — добавил денщик. «Я же развернулся к нему. Чего? Нас всех в один дом засунули, а у нее тоже, поди, нянька и горничная на подхвате? Нет, она из простых людей вроде. Не похожа на дворянку, тем более что одна приехала». Егорыч вздохнул. «Дом большой, с мансардой, поди поместимся, не подеремся. Егорыч, молодая женщина не может жить в одном доме с двумя мужиками. Да ну, брось, барин, все же знают, что от тебя ей ничего не грозит. Контроль шибко блюдет за этим. Не удивлюсь, если раз в несколько дней шнырять будут, да нос свой совать куда не следует. А меня ей тем более опасаться не следует. Отбегался я уже по девкам, года, чтоб их, не дают безобразничать». Перебил меня денщик и махнул рукой. «Глава поселения сам нас так поселил. Там телефон, потому что проведен. Отец говорил, что в Авакумова нет связи, медленно проговорил я. Местная есть, тут же ответил Егорыч. В больнице, так это первое дело, и в деревнях кое-где имеется. А как еще на помощь звать? Куст большой, и больница большая. Не переживай, барин, есть там, кому помочь тебе, если вдруг что. Ты меня сейчас просто обрадовал, заметил я и снова отвернулся к окну. Да я завсегда. Егорыч улыбнулся. Я-то уже почти со всеми перезнакомился, пока дожидались с бароном, когда ты приедешь. Надо же было о еде договориться, да сплетни собрать. А то, мало ли, надо быть ко всему готовым. Все-таки места незнакомые, да еще и слава о них дурная ходит. Кстати, я тут чего подумал, курицу твою можем соседке отдать, у нее как раз самый большой курятник в селе, да и петух там, что надо, будет нестись, а у нас яйца свои будут. Улыбнулся он, но, встретившись взглядом с фамильяром, быстро заткнулся. Я же тоже начал обдумывать сложившуюся ситуацию. А ситуация такова, что Егорыч прав стопроцентно в одном. Я не знаю, что здесь происходит, и каков процент правдивости в гуляющих вокруг этого места слухов. Зная же людскую натуру, можно с уверенностью сказать, что сплетен будет ходить много, как только мы с этой докторшей в одном доме на ночь останемся. Нужно будет главу поселения тряхнуть как следует, чтобы расселил нас, как подобает. Это в столице я могу втихаря развлекаться, а тут за мной не только пара глаз злобной курицы и сволочной кот будут пристально наблюдать. Ехали мы долго. Эта демонова Авакумова располагалась в 300 километрах от Твери. Чем дальше мы заезжали, тем хуже становилась дорога. А потом, внезапно, за 50 километров до конечной цели дорожное полотно выровнялось, словно кто-то вот только что провел капитальный ремонт. Здесь везде так. К каждой деревне куста такая дорога ведет. Тихо, почти шепотом сообщил мне Егорыч. Говорят, что на мертвой пустоши повсюду такие дороги. Еще от тех магов остались, которые ту войну развязали, о которой даже в школе не рассказывают. Я задумчиво смотрел на дорогу. Даже курица перестала крутиться и притихла, словно почувствовала какое-то напряжение. И вот какая странность. Война была, и даже свидетельства остались, вон, дорога, например, а говорить о ней не принято. Это не может не вызывать подозрения и желания все разузнать. Когда мы доехали до места, начало уже темнеть. Машина остановилась возле ворот, ведущих во двор довольно большого дома. Заезжать Егорыч не стал, оставив машину у ворот. Правильно, ему еще ее в больницу отгонять. Я уже подходил к дому, выпустив курицу во дворе, когда дверь открылась и на крыльцо вышла невысокая блондинка, волокущая огромное ведро. На руках девушки были надеты огромные по локти хозяйственные перчатки. Она опустила ведро и посмотрела на меня. «А вы, наверное, Денис Давыдов, тот самый врач общей практики, которого здесь ждут больше, чем дождя?» — спросила она, вытирая лоб. Я тем временем осматривал худенькую фигурку, которую не портили даже широкие штаны и рубашка на выпуск. Чтобы не было недоразумений, скажу сразу, что я военный врач, поэтому ожидания многих могут так и остаться ожиданиями. А вы, тот самый педиатр, который является моим спасителем? Я улыбнулся. Правда, я не знаю вашего имени. Настя. Анастасия Семенова. Девушка протянула руку, но потом стукнула себя по лбу и стащила перчатку. Я вот смотрю на вас, Настя, и думаю, что такое очаровательное создание могло натворить. Задумчиво проговорил я, аккуратно пожимая маленькую, но твердую ручку. За какие-то грехи вас же отправили сюда. Возможно, поговорка про то, что внешность часто обманчива, как раз для этого случая. Что? Настя моргнула и растерянно перевела взгляд на Егорыча, который только руками развел. Я же перестал улыбаться, потому что в этот момент из дома на крыльцо вышел огромный черный кот. Он сел рядом с девушкой и уставился на меня, явно недобрым взглядом. В этом взгляде читалось что-то вроде: «Ты, сволочь, бросил меня в поезде, и бедного котика кормили всякими объедками, и вообще не докармливали, и теперь из-за тебя у меня голодные обмороки и нервный тик, и кто-то очень сильно пожалеет о том, что не выпрыгнул из дирижабля, когда у него была такая возможность». Поток этой информации прервался, когда курица подбежала к бедному котику и смачно клюнула того в нос. Кот сначала опешил от такого наезда, но потом взял себя в лапы и, задрав хвост и завывая на одной ноте, понесся нарезать круги по двору, пытаясь догнать наглую птицу. Догонял он курицу, скорее всего, чтобы отомстить, ну и хорошенько ею полакомиться. Это слегка разрядило обстановку, потому что все наше внимание переключилось на эти дикие гонки. «Настенька, я же просил тебя меня дождаться», — на крыльцо поднялся Егорыч. «Зачем сама мыть начало? Я же уже почти договорился. С завтрашнего дня к нам будет бабенка местная прибегать и за денежку небольшую дом в порядке держать. Да мне не трудно, Степан Егорыч», — Настя улыбнулась. «Все равно заняться пока нечем. К тому же я только полы помыла. Все равно мужская сила нужна. Один из шкафов вниз спустить, кран починить, да так по мелочи». Пока я размышлял о том, почему она решила, что я буду чинить краны, из глубины дома раздался телефонный звонок, и Егорыч рванул внутрь. Звонок был точно такой же, что разбудил меня в то жуткое утро, когда меня забросили в этот мир. Я поморщился, словно от зубной боли. Просто копчиком чувствую, что ничего хорошего меня от этих звонков не ждет. Тем временем Егорыч уже снова выбежал на крыльцо. «Поехали, Денис Викторович», — сказал он на ходу. «В больницу поехали. Тебя к болезному, а я машину как раз отгоню». «К какому болезному?» «Вот, не зря я думал, что этот звонок не к добру. Я-то откуда знаю?» Егорыч удивленно посмотрел на меня. Медсестра Анечка сказала, что фельдшер Александр Владимирович с вызова вернулся и мужика какого-то привез. «Мужик в коме, без сознания, значит, и без вашей помощи здесь совершенно точно не обойтись. А тут что? Так принято. Я даже не успел как следует осмотреться, с коллективом не познакомился, а меня сразу тащит не пойми куда». Поморщился я. «Ну дык, старший фельдшер, что здесь всем заведовал, как только узнал, что ты в Тверь прибыл, так тут же собрал вещички и написал заявление, уходя на заслуженную пенсию. Теперь он, наверное, уже где-то в Смоленске, если учесть скорость, с которой он гнал свой автомобиль, а врача здесь уже давно не было, так что, без вас тут точно не справится. А ничего, что я здесь только на 2 месяца, у меня здесь практика, в конце концов». Но Егорыч мне на это не ответил. Он запрыгнул в машину, я же полез следом. Здорово-то как, не успел приехать, и такое. Нет, мало я, похоже, княгине Гнедовой отомстил, чувствую, что мало. Глава 17. Мы неслись так быстро, что я ничего толком не смог разглядеть. Да и тяжело это было сделать, если учесть, что подскакивала машина на каждой кочке. Егорыч остановил машину у длинного кирпичного здания, резко вдарив по тормозам. Входов в здание было 2, и возле второго стояла точно такая же машина, как та, на которой мы приехали. «Богато живут, сразу 2 машины», — саркастично произнес я, открывая дверь. «А как без этого?» — вздохнул Егорыч. «Ежели надо кого в губернскую клинику везти, то целый куст без машины останется. Или когда одна едет докторов встречать», — хмыкнул я. «Идти не хотелось, но надо было». Выскочив из машины, я быстро пошел к той двери, возле которой стояла вторая машина, разумно рассудив, что мужика в коме притащили именно сюда. Как только я открыл дверь в одну из комнат, откуда раздавался шум, как на меня обрушился ритмичный писк монитора. Надо же, здесь и такое есть. Жуткий мир, просто жуткий. Я только что, буквально вчера на балу был, а сейчас стою и смотрю на кардиологический монитор. Я шагнул к носилкам, на которых лежало худое нескладное тело. Тело было в трусах с забавным рисунком, а еще от тела несло такой отборнейшей сивухой, что я даже закашлялся. Тело лежало без движений, только грудная клетка ритмично поднималась, показывая, что больной дышит сам, без посторонней помощи. «Ну и что тут у нас?» — хмуро осведомился я, подходя к молодому парню, стоявшему возле каталки. Парень был невысокий, круглый и с очень располагающим лицом. «Подозреваю, что инсульт», — хмуро проговорил он. «Давление стабильное, пульс ровный, немного учащен, дыхание самостоятельное, но я не могу исключить и травму головы. Внешних повреждений нет, но шут его знает. Пациент не слишком благонадежный», — проговорил он. «Анализы в работе, электрокардиограмма без острой патологии, вон, лежит на столе, можете глянуть. Рентген-лаборант уже здесь, сейчас скатаем его, череп просветим, там все и прояснится, может быть», — задумчиво почесал он затылок, не сводя с меня пристального взгляда. «Возражений не имею», — кивнул я, отходя в сторону и, давая возможность санитарке и тому самому парню, выкатить каталку в коридор и свозить пациента на обследование. Я подошел к столу и взял пленку, на которую указывал, привезший этого мужика фельдшер. «Если я, конечно, правильно понял его роль. И тут я внезапно осознал, что не имею ни малейшего понятия, что тут изображено. Описывать электрокардиограмму курсантов не учили, только показали, что такое есть несколько видов грубой патологии, требующей незамедлительных действий, и как отличить ее от электроэнцефалограммы. Хотя в некоторых случаях я сомневаюсь, что это было возможно, так как я ничего не понял, то принял за аксиому, что на пленке действительно не было ничего подозрительного. Остановка дыхания. Внезапно раздался зычный голос с той стороны, куда укатили больного. Я тут же бросился в направлении этого голоса. Забежав в открытую дверь, увидел, как фельдшер довольно спокойными выверенными движениями управляется с мешком амбу, вгоняя воздух в легкие пациента. Есть, дышит. Он отнял мешок от его рта и посмотрел на бледного рентген-лаборанта, который стоял и не двигался, глядя округлившимися глазами на реанимационные мероприятия. Видимо, в его кабинете не так часто кто-то начинал умирать. Фельдшер ухватил каталку за один край, подбежавшая санитарка за другой, и они быстро покатили ее обратно в тот кабинет, откуда я совсем недавно выбежал. Мне не оставалось ничего другого, как следовать за ними. В кабинете я подошел к пациенту, чтобы уже осмотреть. Зрачки были узкие, на свет реагировали вяло, но реагировали. Сухожильные рефлексы были повышены, а кожа бледная и немного влажная. Что-то щелкнуло в мозгу, но я еще пока не понял, за что ухватиться. Знания-то вроде были, но практического их использования Денису явно не хватало. Не похоже на инсульт, пробормотал я, и тут монитор, к которому уже успели вновь подключить нашего коматозника, противно запищал. Показывал он, черт знает что, хотя может черт и знает, а еще знаю я. Это была как раз одна из тех патологий, которые нам показывали на пленке электрокардиограммы, из тех самых смертельно опасных. Фибрилляция, слово сорвалось раньше, чем я осознал, что сказал. Дефибриллятор, быстро. Денис Викторович, меня окликнул фельдшер. Он сунул мне в руки два электрода, на 200. Вспоминать, куда ставить электроды, не пришлось. Стоящая напротив меня женщина, медсестра, скорее всего, быстро намазала прозрачным гелем с правой стороны под ключицей, с левой, к наружу от верхушки сердца по передней подмышечной линии. Электроды легли четко на эти места. Разряд, пробормотал я. Это говорилось для того, чтобы предупредить персонал, чтобы они отпрыгнули от пациента, через которого сейчас ток будет проходить. Тело выгнулось дугой, а я бросил взгляд на монитор. Он продолжал пищать. «Давай на 300», — скомандовал я, бросив электроды фельдшеру. Затем прикрыл глаза и позволил рукам самим лечь на нижнюю треть грудины, как Денис делал это много раз при тренировках. «Адреналин». «Уже», — ответила медсестра. «Повтори», — коротко приказал я, делая ритмичные компрессии, стараясь не давить слишком сильно, чтобы не переломать ребра к демоновой бабушке. До моего плача дотронулся фельдшер, и я забрал у него электроды готового дефибриллятора. Разряд, тело снова выгнулось, и монитор прекратил верещать, показав, что ритм сердца восстановлен. Что с ним? Не знаю, фельдшер развел руками. Меня, кстати, Саша зовут. Ну, как меня зовут, вы уже все и так знаете. Я смотрел на монитор, пытаясь сообразить, с чем связана кома, и это точно не был инсульт и не черепно-мозговая травма. Наконец, прибор показал ровный ритм, и мы на некоторое время выдохнули спокойно. «Есть что?» – спросил я у рентген-лаборанта, заглянувшего в кабинет. Это был мужчина средних лет, высокий, в мятом белом халате. Он перевел на меня рассеянный взгляд и отрицательно покачал головой. Я так и думал. Похоже, мне придется использовать свою демоническую силу, чтобы определить, что же все-таки происходит с больным. Только вот не хочется это делать на глазах у всех. Нужно придумать, как выгнать весь персонал, чтобы нас оставили с пациентов наедине. В мире, лишенном целительской магии, любые манипуляции подобного толка будут выглядеть крайне подозрительными. Мы стояли вокруг каталки вместе с Сашей и медсестрой и разглядывали пациента. Я в этот момент думал, как бы их выгнать отсюда к демоновой бабушке, а о чем думали они, оставалось для меня загадкой. Ха-ха, мы с Сашей резко развернулись в сторону двери. Мои размышления прервала маленькая женщина со слегка удивленным лицом, заглядывающая в комнату. «Да, Аллочка», — улыбнувшись широкой улыбкой, — сказал Саша. «Вы меня, конечно, извините, но у вашего пациента сахар может быть 0,8», — спросила она. «Я несколько раз повторила анализ, но он показывает одно и то же. Вряд ли это может быть ошибкой. Остальные показатели еще в работе. Я медленно повернулся в сторону фельдшера. «Да, Саша, у нашего пациента может быть настолько критически низкий сахар?» — спросил я, прищурившись. Он на мгновение задумался, а потом бросился к столу, набирая в шприц глюкозу. Один полный шприц, второй. Саша еще не закончил вводить вторую порцию глюкозы, как мужик открыл глаза и уставился на нас мутным взглядом. Я пощелкал у него перед носом пальцами, привлекая внимание. «Тебя как зовут?» – спросил я, внимательно отслеживая реакцию. «Все-таки я оказался прав изначально, это был не инсульт, Вовчик», – прохрипел мужик. «Да, похоже, длительное голодание никак не повредило мозг. Там, похоже, нечего особо повреждать. Где ты находишься, Вовчик?» – продолжал я его расспрашивать. «В больничке», – просипел он, приподнимаясь на локтях и внимательно оглядываясь. «А какого хера я в больничке? Так, хорошо сидели же». Я заметил, как Саша закатил глаза, помогая медсестре, имени которой я еще не знал, заряжать систему. Похоже, они сами знали, что делать. Но, все же, перед тем, как ввести в бутылку лекарство, медсестра подошла ко мне и показала ампулу. Это был сосудистое средство, легкий мозговой стимулятор. Саша тем временем измерил глюкозу крови портативным прибором, который показал ровно 3. Маловато, но уже не так критично. Сначала просто глюкозы 500, потом это, распорядился я и снова повернулся к Вовчику, внимательно его осматривая. Что-то было в нем не так, но что, я никак не мог понять. Сколько пил? Задал я ему очередной вопрос. Сейчас или вообще? Я посмотрел на мужика с уважением. Не слабо, надо сказать. Стаж меня не интересует. Сколько выпил, пока вы так хорошо сидели? Ну, не знаю, он задумался. 2 бутылки или 3, я не помню. На сколько человек? Я решил все же уточнить этот момент. На каждого, мужик нахмурился, будто я оскорбил его в самых лучших чувствах. И тут он переполошился. Я не помню, сколько было бутылок. Что со мной, доктор? Я умираю, все мы когда-нибудь умрем, философски заметила медсестра. Ты пил, сколько дней? С другой стороны к каталке подошел Саша. 3, да точно, 3, что-то высчитывая про себя, ответил Вовчик. Врешь, улыбнулся Саша. У Гальки только 2 дня гуляют, а я тебя из Галькиного дома забрал. Так, я у Митьки начал, возразил ему Вовчик. Я же к Митьке в гости приехал, но у него скучно как-то, у него рот болит, он на всех, как собака кидается, вот я к Гальке и перебазировался. Потрясающе, я покачал головой. А что значит, рот болит? Откуда я знаю? Вы доктор, вы и разбирайтесь, если охота, махнул рукой Вовчик и схватился за голову. Башка болит, куда его? Спросила медсестра, ловко подключая систему. Видя мое нахмуренное лицо, быстро сообразила, что я ничего здесь не знаю и понятия не имею, куда этого мужика можно девать. В палату, под наблюдением оставим? Да, я выдохнул с облегчением. Зафиксируйте его, а то, сейчас лить начнем, и Белочка по вызову нашего Вовчика навестит. Будем его потом по всему Аввакумова в таких красивых трусах отлавливать. Хорошо, доктор, медсестра скупо, но весьма одобрительно улыбнулась, и они с Сашей быстро укатили каталку из этого, ну, пусть будет, приемного покоя. Я остался один и огляделся по сторонам. Мой взгляд остановился на приоткрытой двери, которая привела меня в маленькую комнатку. За столом сидела еще одна девушка и с любопытством смотрела на меня. Рядом со столом стоял диванчик. Я сел на него и улыбнулся девушке. «Рассказывай, что тут к чему», — сказал я, глядя ей прямо в глаза. Уже через 10 минут я знал про больничку, если не все, то почти все. В процессе моего просвещения в комнату заглянула Аллочка, сообщила, что другие показатели крови без особенностей, и протянула мне бумажку с результатами. Я убедился, что да, действительно, все, кроме сахара в пределах нормы, и отложил бланк. Аллочка же села возле Ани, и они начали вводить меня в курс дела уже вдвоем. Больница была довольно неплохо оснащена, но это логично, губернская клиника далеко, и надо было на месте хоть какую-то помощь оказать. Поэтому больницу оснастили, чем только можно, кроме одного, здесь уже много лет не было врачей, никто ни за какие деньги сюда ехать не хотел, да и кто сюда поедет, только те, кому острых ощущений не хватает, а их и в городе, работая на скорой, можно получить с избытком. Фельдшеры же не всегда могли справиться, им иногда просто не хватало элементарной базы, поэтому персонал, Когда узнал, что на лето к ним целых два врача едут, перевозбудился сверх меры. На мое логичное замечание, что это ненадолго, а максимум на 2 месяца, обе рассказчицы махнули руками и заявили, что, хотя бы 2 месяца, пожить, как людям, дорогого стоит. Персонал больницы состоял из фельдшера старостина Владимира Семеновича, который сейчас стал старшим в их больничке. С его сыном Сашей я только что познакомился. Суровая медсестра, укатившая Вовчика в палату, Наталья Сергеевна, она же старшая медсестра. Анечка, сидевшая за столом, была дежурной. Аллочка, дежурный лаборант. Кроме них, в штате был рентген-лаборант, Олег Дмитриевич Бычков, испугавшийся, что в его вотчине сейчас кто-то от остановки дыхания помрет. Также был еще один лаборант, 4 медсестры и 1 акушерка, ну и дополнительный персонал, санитарки, пара водителей и кухонные работники. При больнице был развернут небольшой стационар на 10 коек, где больных нужно было кормить. Само здание было поделено на 2 условные части. Поделено просто, перегородкой с дверью. Одна часть, амбулатория, сейчас она была закрыта, потому что суббота, и как бы выходной. И непосредственно крошечный стационар, где мы сейчас и находились. А также скорая и приемник, 3 в 1. Рассказав основы, Аллочка потащила меня смотреть, где и что здесь находится, а Анечка поставила чайник, чтобы напоить меня чаем с домашними пирожками. Когда мы вернулись с экскурсии, лаборант со всеми попрощалась и побежала домой, а я сел на тот же диванчик с кружкой чая в руке. Уф, еле этого Вовчика переложили на койку, в помещение, оказавшемся комнатой по приему вызовов и комнатой отдыха одновременно. Зашел Саша и плюхнулся рядом со мной. Я вообще с этой Петровкой с ума когда-нибудь сойду. Наталья Сергеевна домой ушла, спросила Анечка, наливая ему чай. Ага, Танька сегодня дежурит, будет Вовчика и 2 бабок караулить. Саша прикрыл глаза и отхлебнул чай. Я понял, до меня внезапно дошло, что же в Вовчике было не так. Он чистый, человек с его стажем не может быть настолько чистым. А да, Саша отставил чашку и расхохотался, закрыв руками круглое добродушное лицо. Сейчас я вам все расскажу. На вызов в злополучную Петровку Саша поехал особо не торопясь, потому что вызывали его на фиксирование смерти. А куда торопиться, если пациент уже все, отмучился. Вызов был в дом Гальки Акимовой, известной своими гулянками на весь Аввакумовский куст. Саша, не спеша, вошел в дом, на ходу разворачивая электрокардиограф, потому что без пленки с ровной линией никакого освидетельствования не может осуществиться. Хозяйка дома и ее гости не обращали на него никакого внимания. Они уже провожали внезапно откинувшегося гостя в лучшие из миров. Им было нужно от Саши только заключение, чтобы закопать уже собутыльника, получив на это гробовые деньги от главы поселения. Чтобы помянуть человека достойно, зачем же еще? Тело было уже приготовлено к погребению, и тут надо отдать им должное. Омыли они его качественно, и даже новые трусы надели. Ну так, не куда-нибудь, а на тот свет готовили. Саша, все так же не торопясь, включил кардиограф и уставился на фиксирующую сердцебиение пленку. Отбивать Вовчика у собутыльников пришлось вместе с водителем, молодым, здоровым парнем по имени Дима. Его очень сильно не хотели отдавать, потому что мысленно уже накрыли поминальный стол на полученные гробовые. «Кто он хоть? Откуда?» – спросил я, ставя кружку с чаем на стол, от греха подальше, чтобы не подавиться. «Из соседней Федоровки», – хмыкнул Саша, потягиваясь. «Вы уж извините, Денис Викторович, что я сразу сахар ему не померил. Знаю же, что можно упиться до гипогликемической комы, но там обстановка была сильно напряженная. Мы с Димкой его силой из этого веселого дома выносили. Вот и не померил, просто из головы вылетело. Бывает, я снова взял чашку. И что у вас всегда так весело? Случается», — тихонько рассмеялась Анечка. «Вы не думайте, Денис Викторович, здесь не все люди такие. Гальку-то весь куст знает, та еще штучка. И подобных ей человек 20 наберется. Но шуму от них, как от настоящих. Полиция у них частый гость. Скоро время уже подойдет, ее раз в полгода где-то закрывают. Так сразу тише становится на какое-то время. А что все слухи про нечисть и нежить, они верны, или их в основном придумали?» — спросил я, глядя на переглядывающихся Сашу и Анечку. «Ну, — протянул фельдшер, — ближе к границе с мертвой пустошью всякое бывает. Может, Петровка такая веселая деревня, потому что как раз на той границе стоит. В общем, в полнолуние из дома лучше лишний раз не выходить и на границе не болтаться. Ну и к руинам на севере не соваться. А так, нормально, жить можно. Ладно, пойду я домой. Устраиваться нужно. Я решительно поднялся. Ага, давайте, кивнул Саша. Вас довести? Нет, пройдусь пешком, заодно осмотрюсь. Вы не переживайте, мы вас по пустякам дергать не будем. Только когда что-то серьезное или непонятное будет. И да, вам к половине девятого нужно в амбулаторию. У нас каждый день летучка небольшая. А там определитесь, что будете в какое время делать, сообщил мне на прощание Саша, когда я уже открыл дверь. Ну что же, надеюсь, воскресенье пройдет спокойно, и я действительно приду сюда только в понедельник. Глава 18. Будь проклят тот день, когда я, не послушав совета родителей, поступила в этот проклятый всеми богами скопом, медицинский университет. Услышал я, как только переступил порог моего временного жилища, ведь могла бы стать кем угодно, юристом, экономистом, да хоть инженером-теплотехником, но нет, какие-то напрочь отмороженные черти буквально затащили меня в свой филиал ада. Раздавшийся грохот прервал эту довольно эмоциональную речь. Я же принялся оглядываться по сторонам, пытаясь понять, откуда раздается этот грохот. Находился я в небольшой прихожей. Вешалка на стене, тапочки на полу и столик со стационарным телефоном. Перед дверью половичок. Ну, вроде бы пока ничего страшного не наблюдается. Разувшись, я нашел домашние туфли, заботливо приготовленные для меня Егорычем. Ну что ты, Настенька, все образуется. И из Аввакумова ты уедешь, и парня хорошего встретишь. И детишек не прекратишь лечить. Голос Егорыча доносился откуда-то сверху. Ошибаться можно различно, верно поступать можно лишь одним путем, поэтому-то первое легко, а второе трудно. Легко промахнуться, трудно попасть в цель. Аристотель, пробормотал я, проходя небольшой коридорчик и попадая в большую комнату, из которой проход под аркой вел на кухню. Вход в совместный санузел располагался в прихожей. Ну хоть это радует, а то я уже мысленно приготовил себя к удобствам во дворе. Но слышимость тут, конечно, я смеюсь и плачу. Подружку точно не приведешь. А вообще, получалась интересная вещь. Оказывается, аристократы не имели права на стороне простым женщинам делать детей, чтобы дары не распылялись. Идиотское правило, но вот оно, соблюдалось и отслеживалось. А просто развлекаться, если с головой дружишь и без последствий, да по обоюдному согласию, вполне можно. Точнее, это не поощрялось, но за подобные шалости могли, максимум пожурить. А еще, можно неодаренных девушек замуж брать. Вот это дозволялось. Таким образом, дар не уходил на сторону, оставаясь в аристократической среде. В последнее время подобное встречалось довольно часто, потому что кто-то, видимо, додумался, а, может, и подсказал, что аристократия, как и магия в этом мире, вымирает. Девушки, кстати, тоже могли за неодаренных парней замуж выходить, но только при условии введения мужей в род. А вот это как раз не поощрялось и, скорее, являлось исключением из правил, если, например, в роду только девочки родились, а наследники нужны. Ну и еще в паре случаев, о которых не следовало в высшем обществе вслух распространяться. Это все я узнал, когда выяснял, каким образом местная аристократия кровь обновляет, и почему до сих пор не выродилась. И все это прописано в своде гражданских законов. Размышляя подобным образом, я вышел на середину комнаты. Вот здесь все было немного печальней. У стены стоял продавленный диван. У меня от одного взгляда на него заболела спина. У другой стены стул и два вполне приличных кресла. Возле кресел стояли мои чемоданы и сумка. Прямо напротив входа в комнату расположилась крутая лестница. Я подошел к лестнице и взялся за перила, посмотрев наверх. Эта лестница представляла собой настоящее произведение искусства какого-то неизвестного мастера-авангардиста. Очень узкие ступеньки, очень скользкие, и их очень много. Перила выглядят чертовски неудобными и неустойчивыми. Глядя на них, складывается впечатление, что они отвалятся из-за одного неосторожного движения и погребут под собой и лестницу, и часть дома, и всех, кто имел несчастье в этом доме в этот момент находиться. Подумав немного, я попробовал пошатать перила. Нет, мне вовсе не показалось. Они могли развалиться в любой момент. В принципе, можно всего-то по этой лестнице туда-сюда бегать много раз в день, и никакие дополнительные упражнения не нужны. Спокойно накачаешь ноги, руки, избавишься от чувства страха и укрепишь вестибулярный аппарат. Да такую лестницу, Если подумать, надо за большие деньги сдавать. Все, решено, если смогу вернуться домой, уйду из канцелярии к демоновой бабушке, найду создателя этой лестницы, и мы с ним замутим неплохой бизнес. Будем сдавать фитосуккубам за большие деньги. Да что уж там, я даже буду лично тренером подрабатывать. Мы озолотимся, я прямо чувствую это. Так же, как и чувствую, что обязательно найду мастера, потому что для него в родном аду наверняка отдельный котел приготовлен. Лестница привела меня на мансардный этаж. Прямо с лестницы я попал в одну большую комнату. Из-за скошенного потолка она казалась меньше, чем та, что была внизу. Огромная кровать, настоящий сексодром посредине комнаты, два огромных шкафа, трюмо, письменный стол и пара стульев. В принципе, жить можно, если абстрагироваться от окружающей действительности. Вот только в этой комнате не было людей. А чьи голоса я тогда слышал внизу? Ну, почему? Почему я не послушала в свое время родителей? Они же пытались оттащить меня от дверей медицинского университета, и почему они все-таки не настояли на своем? Ведь сами-то знали, куда сует свою дурную голову их дочурка, с настойчивостью носорога штурмующая этот Олимп и твердящая на одной ноте, что хочет спасать жизни людей, детей. В общем, понятно, голос раздавался из-за шкафа. «И кто у тебя родители, Настенька?» С натугой проговорил Егорыч и вышел, таща огромную кучу книг. Книги были толстые, старые и пыльные. «Апчхи!» Он осторожно опустил стопку книг на пол. «О, Денис Викторович вернулся. А мы вот, шкафы освобождаем. Только один шкаф нужно спустить вниз». «Зачем?» Я почесал затылок, представляя, как мы будем его тащить по той жуткой лестнице. «Нет, если уменьшить вес, то будет полегче, но все равно не слишком удобно. Можно было бы и с размером поэкспериментировать, но почему-то мне казалось, что такого кощунства он не переживет и развалится на куски, когда будет принимать свою изначальную форму. Как это зачем?» Егорыч уставился на меня и почесал нос. «Апчхи, вот же пылюка проклятущая!» Он погрозил книгам кулаком. «А шкаф нужен. Куда я твои вещи, барин, разложу? Прямо в чемоданах оставим, а здесь? А здесь молодая девушка живет», перебил меня Егорыч. «Не делай это, ежели без портков будешь перед девичьей постелью разгуливать. Она врач», буркнул я, «и такие вещи не должны ее смущать». «Да, Настя, что?» Она высунулась из-за шкафа, и я увидел у нее на щеке пыльный след. «А, да, шкаф, один шкаф нужно будет спустить», и она мне улыбнулась. Я это уже понял, подойдя к книгам, ткнул в стопку пальцем. «Вот это тоже нужно вниз спустить, желательно», Настя вздохнула. «А нельзя, например, этот раритет просто разобрать на доски и выкинуть на свалку, купив в дом новую мебель?» — поинтересовался я, припоминая, что у меня с собой была довольно крупная сумма денег. «Можно, но это делается только на заказ, в соседней деревне у одного мастера, а он уехал в Тверь к больной сестре, и говорят, что его до конца лета не будет», — тихо пояснила Настя. «А готового у него ничего нет, я узнавала», — развела она руками. «Мне нравится это место все больше и больше». Я закатил глаза и впервые увидел потолок. Он был сделан из деревянных панелей, которые шли по всему потолку волнами, а местами выгибались так сильно, что казалось, осталось совсем немного до того момента, когда они начнут падать прямо нам на головы. «Интересно, во время дождя он протекает?» «Не должен», — с сомнением произнес Егорыч, потирая потный лоб, размазывая пыль и превращая ее в грязные разводы. «А потом они удивляются, почему сюда никто не едет», — усмехнулся я, быстро смирившись с подобным положением. «Почему-то вспомнилась моя первая съемная квартира на задворках ада, которую я снимал пару сотен лет. Что я могу сказать, конкретно этот дом еще вполне пригоден для жизни. Хотя я все равно придумаю достойную месть тому, кто засунул потомственного графа в такие условия. А им после всего этого покажется развлекательной прогулкой». «А почему так эмоционально жаловалась на судьбу? Или я был прав, и поездка в это чудное место не от большой любви к природе, нечестие и местным жителям случилось?» Подхватив приличную стопку книг, я пошел к проклятой лестнице, отвлекаясь от планов мести, которые уже практически полностью заняли мое сознание. Надо было отвлечься, а то получалось что-то совсем уж жутко кровавое. Настя тоже взяла несколько штук и направилась следом за мной. «Нет, ты прав, это было наказание». Спускался я очень медленно и очень осторожно. Гораздо осторожнее, чем поднимался сюда. Настя шла за мной, и мне казалось, что она уже немного привыкла к этому ужасу. Ну, если она к лестнице привыкла, то и к местным реалиям и людям привыкнет. К тому же ей Вовчиков не надо будет с того света вытаскивать непонятно зачем. И за что же тебя наказали? Весь твой вид кричит, отличница. Я встал на пол и выдохнул с облегчением. Так получилось, что я разбила лицо сыну ректора, тихо проговорила Настя. И, по-моему, сломала ему нос. Ты? Я уставился на эту пигалицу. Это был карлик? Нет, высокий парень, даже чуть выше тебя. Она положила книги на стол, я последовал ее примеру. И каким, прости, образом, ты умудрилась ему нос сломать? За что, я не спрашивал. И так ясно, приставать, наверное, пытался, козел, причем настойчиво, раз дело до рукоприкладства дошло. Сковородкой, Настя потупилась. Принимается, я принялся осматривать ее более внимательно. Ты не ответила на вопрос Егорыча, твои родители, врачи. Она вздохнула. Они пытались что-то сделать, но меня все равно на постдипломную практику сюда засунули, на полгода. А во, я покачал головой, сочувствую, и предупреждаю твой вопрос, меня тоже наказали, за то, что я убил варана одной княгини, который великому князю Дмитрию ноги на балах кусал, не сковородкой, конечно, забил до смерти это мерзкое создание, но выглядело тоже достаточно эффектно. Пошли, я тебе кухню покажу, а потом будем решать, что со шкафом делать. И Настя быстро пошла впереди меня на кухню, больше ни о чем не расспрашивая. На кухне не было света, а на улице небо закрыли тяжелые грозовые тучи, и в доме стало резко темно. Когда я щелкнул выключателем, который должен был, по идее, включить лампу, висящую под потолком, ничего не произошло. Я попробовал еще раз, безрезультатно. Настя прошла мимо меня с невозмутимым лицом и, подойдя к одному из столов, нагнулась. Я позволил себе полюбоваться вполне аппетитной попкой своей невольной соседки, точнее, ее силуэтом. И тут Настя чем-то там щелкнула. В дальнем углу кухни зажегся светильник. Обычный маленький светильник, слишком маленький для довольно просторной кухни. Сказать, что пользы от него не было никакой, ничего не сказать. Кухня осталась полутемной, да еще и мебель стала отбрасывать длинные изломанные тени на стены и потолок. «Почему выключатель находится под столом?» «Наконец», — спросил я, когда Настя выпрямилась и встала рядом со мной. «Я-то откуда знаю?» — девушка вздохнула. «Я на него наткнулась совершенно случайно, когда искала, куда подключается плита. Я так понимаю, вот это и есть та самая плита?» И я указал на довольно странный агрегат, стоящий прямо передо мной. «Да, только я так ничего не нашла». Зато обнаружила выключатель. Настя села на стул и задумчиво посмотрела на плиту. «Я умею готовить. Все-таки моя семья не из аристократии. У нас есть приходящая прислуга, но готовит мама всегда сама, и меня научила. Вот только это артефакторная плита. У нее очень много функций на самом деле, вот только артефакт, отвечающий за подачу энергии, давно сдох. Но мне сказали, что все исправно работает». Поэтому я искал альтернативный источник энергии для нее. И как мы будем питаться, я не знаю, она развела руками. Что за артефакт? Спросил я хмуро. Вот что-что, а голодным я ходить не хочу. Как не хочу на сухпое перебиваться. Я хочу свое тело в относительный порядок привести, а для этого нужна нормальная еда. Настя вскочила со стула и достала с боковой панели этого чудо-мага техники, к которому я не знаю даже с какой стороны подходить. Темный кристалл, вот, девушка положила его на стол, его маги как-то заряжают, но я не знаю, как они это делают, зато я знаю, я прикрыл глаза, и скороговоркой произнес заклинание из бытовых, как раз для того, чтобы артефакты заряжать, вот в данном конкретном случае вектор направления силы не высчитывался, необходим был тактильный контакт, как только энергия потекла по моей руке, я положил ладонь на кристалл и принялся наблюдать, как он меняет цвет. Постепенно кристалл из темного становился бордовым, затем начал светлеть. Как только цвет стал темно-розовым, с искрящимися золотистыми вкраплениями внутри переливающихся граней, я убрал руку и прервал действие заклинания. «Ну вот, с меня подзарядка, с тебя готовка. Думаю, Егорыч свежими продуктами нас сможет обеспечить», — сказал я, поворачиваясь к Насте. «Эй, я здесь», — я пощелкал пальцами у нее перед лицом. Девушка встрепенулась и покраснела. «Я почему-то не верила до конца, что ты одаренный», — проговорила она. «Одаренные редко идут в медицинский. Здесь нет применения их дару, и это не нравится слишком многим. Я военный медик, и в нашей академии почти все одаренные, Я подтолкнул ей артефакт. «Да, и Егорыч тебе наверняка говорил». «Говорил, но я как-то не придала значения. Думала, что у тебя какие-то проблемы с даром. Такое бывает, я слышала. Даже в самых лучших семьях». Настя встала и пошла прилаживать артефакт на место. За окном сверкнула молния и прогремел гром, а в кухню вошел Егорыч. «Пойду я, до соседки сбегаю, пока дождь не влил. Она обещала сегодня немного продуктов продать», — сказал он, поправляя на плечах плащ. «Видимо, все-таки не надеялся до дождя успеть». «О, вы плиту починили? Вот это хорошее дело», — он закивал. «А где барон и это жуткое исчадье, что увязалось за мной? Я правда не могу сказать, кто из них хуже», — признался я, прислушиваясь к своим ощущениям. «Вроде бы мучительной боли от гибели фамильяра не испытываю, так что, как минимум, курица жива-здорова. Они вроде бы нашли общий язык и обосновались в конюшне на сеновале», — ответил Егорыч. «Где?» — я уставился на него. «На сеновале в конюшне», — пояснил Егорыч. «Машина-то не всегда доступна. Вот глава поселения лошаденку и выделил. На всякий случай. А на сеновале сейчас хорошо. Сено свежее, одним запахом лечит от всех невзгод. Сразу молодость вспоминается, девчонки на таком вот сеновале. Эх, старость не радость». Егорыч пошел к выходу из кухни, бормоча под нос. «Я вам продуктов притащу, да тоже на конюшню пойду. Мне все привычнее будет, чем здесь ютиться, да еще и спать на полу». Он ушел, а мы с Настей снова остались наедине. Я долго смотрел на блондиночку в полумраке кухни. «Нужно завтра поговорить с главой поселения», наконец, принял я решение, наступая на горло своей сущности, которая умоляла не делать этого. «Не могу обещать, что, живя со мной под одной крышей, она не подвергнется искушению, а курица не всегда сможет прийти, чтобы защитить нашу нравственность. К тому же слухи все равно поползут, да и мне от обольщения этой блондиночки никакой выгоды все равно не будет, кроме чисто физического удовольствия. Она не замужем, и сотни спасенных в итоге жизни перевесит минутную слабость. Если она не пустится во все тяжкие, то наша канцелярия даже не почешется, чтобы попробовать отнять эту душу у пернатых. И зачем тогда нарываться на неприятности, которых вполне можно избежать? И да, я слишком много времени провел с суккубами и умею обольщать, особенно если задамся такой целью. Да и всегда есть крошечная вероятность, что девчонка устоит, а получать сковородкой по морде мне почему-то тоже неохота. Настя словно почувствовала напряжение и выпрямилась, расправив плечи под моим пристальным, изучающим взглядом. Раскат грома прозвучал настолько неожиданно, что мы подпрыгнули, и практически сразу зазвонил телефон. Резко развернувшись, я пошел в прихожую, чтобы взять трубку. «Давыдов», — представился я, поднося трубку к уху. «Денис Викторович, вы нам нужны. Саша, как та собака, тащит в приемник всякое. Сейчас за вами машина приедет», — прощебетала Анечка. «Хорошо», — я провел по лицу рукой и покачал головой, а затем положил трубку, даже не стал спрашивать, что именно у них там опять произошло. «Все равно ехать придется, чего себя раньше времени расстраивать».